Глава 15. Роман ждал Липочку с нетерпением, а когда увидел ее, обрадовался и с облегчением воскликнул. «Слава богу, наконец-то вы пришли! Я переживал и уже жалел, что подверг вас опасности!» Липочка его успокоила. «Обошлось! Вы зря переживали!» «Но почему вас так долго не было?» «Почему?» – повторила вопрос Липочка и рассказала все подчистую. Она забыла о своих сомнениях. Во-первых, ей было приятно, что Роман из-за нее переживал и явно ей обрадовался. Хотелось вознаградить его своим доверием. Во-вторых, она вспомнила, что он всецело положился на нее. Так почему она на него положиться не может? К тому же дело касалось Вани, и Липочка готова была пойти на любой риск. А тут и риска никакого. Роман сам от нее зависим. Навредить он не сможет, зато сможет дать хороший совет. А совет человека, бизнесмена, создавшего свою империю, будет очень кстати. В общем, под давлением множества аргументов Липочка рассказала все очень подробно. Пожалуй, даже слишком, на взгляд любого мужчины. Однако Роман слушал внимательно, ни разу не перебив, и огромное удивление читалось в его глазах. «Выходит, бандит шел к вашему Ване», – подытожил он, когда Липочка умолкла. «Увы, да», – вздохнула она. «Странная вы женщина», – удивился Роман. «Почему вы не убежали? Почему остались там убирать?» «Сразу не успела, а потом мне стало жалко ребят», – призналась Липочка и пояснила. «Видели бы вы, как у них грязно! В этой фирме работают одни мужчины!» Он поразился. «Ну вы даете! Нашли кого жалеть! Это же бандиты! Один из них, между прочим, ломился в ваш дом! Что ему только было нужно?» «И я же сказала, он за папкой шел!» «Да нет!» – отмахнулся Роман. «Я не об этом. Я пытаюсь вникнуть в чужую игру. Совершенно очевидно, что на самом деле папка им не нужна. Они собираются инсценировать кражу. В папке лежат документы, может, дискета. Короче, там информация, которую уже кто-то знает, но не может использовать, не подставив себя. Кто-то – это заказчик». Липочка удивилась. «Какой заказчик?» «Который заказал Сашке эту дурацкую инсценировку с кражей папки». «Какому Сашке?» Роман рассердился. «Какому Сашке? Еще какую папку спросите? Сан Санычу, шефу вашему, дружку моему непутевому! Я так и подозревал, что он банду там сколотил. Ему что ни дай, все ружье получится! Эх, какая фирма была! Все, подлец, испоганил!» Загоревал Роман. «А теперь там банда! Настоящая банда!» «Банда!» – растерялась Липочка. «Ну да, вы разве не видели?» «А как же мой Ваня теперь?» «Ваню вашего где-то подставить собираются. Или пытаются что-то у него умыкнуть. Точнее, уже умыкнули. А теперь с помощью Сашкиных бандитов стрелки переводят. Судя по всему, инсценировку с папкой кто-то из близких вашего мужа заказал. Он или выкрал информацию, или ваш Ваня сам ее разболтал. Короче, в любом случае этот кто-то не сможет воспользоваться той информацией, себя не засветив. Вот и понадобился спектакль с кражей». Липочка восхитилась. «Роман, какой вы умный! Теперь понятно, почему вашему другу было нужно, чтобы папку украли именно на моих глазах. Кража – нападение. А настоящий враг как бы и не имеет к этому отношения». «Думаю, так и было». «Какое счастье, Роман!» – обрадовалась Липочка. «Что вы попали именно в мою квартиру! Это судьба! Сам Господь нам знак подает! Ведь если бы вы выбрали, скажем, квартиру Глаши, то я не пошла бы в ту фирму и никогда не узнала бы, что против Вани пакость затевается. Скажите, можно это предотвратить?» «Думаю, да, если действовать быстро и с умом». «Именно так я и буду действовать. Мне есть что защищать. У нас с Ваней прекрасная семья. У меня нет человека его роднее. Ради Вани я на все готова». «Ха, тогда вы спасены». Грустно усмехнулся Роман и добавил. «Я вам помогу». «Ура!» – пароксизме благодарности Липочка подскочила к Роману, бедняга и глазом моргнуть не успел, и пылко расцеловала его в обе щеки. «Боже, как мне повезло! Какое счастье! Какое счастье!» — приговаривала она. Роман не без усилий отстранился от нее и смущенно сказал. «Никогда точно не знаешь, где повезло, а где не повезло». «Нет-нет!» — возразила Липочка. «Мне повезло! Это совершенно очевидно! Если бы не вы сейчас спокойно жила бы себе и не знала, какие собираются над нами тучи! Какое счастье, что я вас встретила под своей кроватью! Какое счастье!» «Пожалуйста, не говорите больше, какое счастье!» — раздраженно попросил Роман. Липочка удивилась. «Не говорить? Почему?» «Почему? Даже не знаю, как ответить. Лучше расскажу вам притчу. К смертельно больному человеку явился дьявол и сказал: «Я не прошу у тебя всю душу, всего лишь разделю ее на 100 частей и возьму себе 1/100. Это так мало, что Господь не заметит потери. Если ты согласен, тогда взамен я сделаю так, что ты доживешь до 100 лет». «А не опасно ли это забрать кусок души?» – встревожился больной. «И что я почувствую? И что я для этого должен сделать?» Дьявол усмехнулся. «Не опасно, и не почувствуешь ничего, и совсем ничего тебе не придется делать. Просто лежи». «Согласен!» – с радостью согласился больной. Дьявол щелкнул пальцами над его головой и сказал: «Вот и все, 100-я часть твоей души у меня, теперь ты доживешь до 100 лет». Больной сорвался с постели и радостно закричал: «Какое счастье! Какое счастье!» «Чему радуешься, дурак?» — с грустной усмешкой подумал дьявол. «Ведь с целой душой прожил бы 110 лет». «Вот такая история, Олимпиада!» — закончил Роман. «Никогда не говорите, какое счастье! Не стоит! Удача порой оборачивается страшной трагедией, и наоборот, беда ведет к счастью!» «Что вы этим хотите сказать?» – встревожилась Липочка. Роман ее успокоил. «Только то, что уже сказал. Не надо радоваться и твердить, какое счастье. Время покажет. Лучше давайте думать, как нам поступить. Для начала расскажите мне все про вашего Ваню». Липочка расплылась в довольной улыбке. «Охотно!» – сказала она и жаром начала перечислять достоинства супруга. «Мой Ваня очень умный, очень добрый, очень верный, очень заботливый!» Роман пришел в ужас. «Стоп! Стоп, стоп, стоп!» – закричал он, останавливая шквал дифирамбов. Липочка с досадой спросила: «Почему стоп? В чем дело?» «Что вы мне рассказываете?» – вспылил Роман. «Добрый, верный! Зачем мне это знать?» «Вы же сами просили!» – растерялась она. «Ха! Просил! Это не я просил, это вы просили меня вам помочь! Для этого я должен иметь представление, где и кем работает ваш Ваня, чем он занимается и кто его сотрудники!» Липочка без запинки ответила. «Ваня работает в фирме!» «В какой фирме? Каков род ее деятельности? Кем там ваш Ваня работает?» Липочка опешила. Она беспомощно смотрела на Романа и лепетала. «Не знаю, Ваня работает в фирме, в хорошей фирме. Он там начальник, очень большой. У него секретарша». «Как называется его фирма?» «Не знаю, Ваня там начальник, большой, очень большой». Мямлила Липочка, понимая, что выглядит не самым лучшим образом. «И это ваша хваленная счастливая семья!» – поразился Роман. «Жена ничегошеньки про своего мужа не знает. Ладно, буду разведывать сам. Вы хоть адрес фирмы знаете?» «Конечно, я же вчера там была. За деньгами для вашего костюма ходила», – напомнила Липочка. Роман вздохнул с облегчением. «Ну, хоть что-то. И на том спасибо. Однако странно. Неужели вы совсем ничего о работе мужа не знаете?» Удивился он. «Даже я кое-что уже знаю. К примеру, он в командировках часто бывает. Можете к этому что-то добавить?» Липочка, сморщив лоб, задумалась, крепко задумалась, но добавить ничего не смогла. «Ваня никогда о работе со мной не разговаривает!» Пожимая плечами, виновато призналась она. «Да, образцово-показательная семья. Я свою такой назвать не могу, но от жены ничего не скрываю. Она про меня знает все!» «С чем вас и поздравляю!» – огрызнулась Липочка. «Не поэтому ли вы под моей кроватью живете, что у вас слишком хорошая жена?» Роман вспылил. «Черт возьми! Не смейте трогать мою жену! Вы злая никчемная бодонка!» Липочка хотела обидеться, но он перестал вдруг ругаться и пристально посмотрел на нее. Так посмотрел, словно хотел досверлиться взглядом до самых недр ее души. «Вам что-то известно?» – глухо спросил Роман. «На что вы намекаете?» «Ладно вам, ладно!» – струхнула Липочка и миролюбиво пояснила. «Ни на что я не намекаю, просто отбиваюсь от вас. Разве не видно?» «Нет, вы явно что-то про мою жену знаете. Рассказывайте, что вы там в салоне подслушали!» «Да бог с вами, не подслушала я ничего, просто ляпнула со зла. Вы же на меня наезжаете!» «Если это так, простите мою несдержанность!» – покаялся Роман. «Веду себя отвратительно! Мне стыдно! Очень стыдно!» «Ничего страшного! Я все понимаю! У любого сдали бы нервы!» «Вы потрясающе добрая женщина!» – восхитился Роман. Липочка зарделась. «Спасибо! Вы тоже мне нравитесь! Вы хороший муж! Любите свою жену! Она ваш друг! Но поверьте, и у нас с Ваней отношения не хуже! Может, и мой Ваня доверил бы мне все свои секреты, но я ушла в хозяйство и никогда не интересовалась его работой! Теперь жалею! Ну что о том? Лучше скажите, что мне делать?» Роман предложил. «Давайте взглянем на ту папку, что лежит в вашем сейфе. Может, она нам что-то прояснит? Сейф-то вы открыть можете?» «Конечно могу!» – ответила Липочка. Она порхнула в спальню, открыла сейф и ахнула. Там ничего не лежало. Обе полки были пусты. «Странный у вас какой-то сейф!» – удивился Роман. «Впрочем, я припоминаю, когда ваш Ваня папки забрал». «Когда?» «Вчера утром. Помните, он ушел, но вернулся и выгреб из сейфа кипу бумаг. Наверняка там была и заветная папка». «Точно!» – обрадовалась Липочка. «Поэтому сейф и пуст. Значит, зря лез в квартиру, Вован. Как бы эту информацию донести до Сан Саныча?» «Мысль неплоха. Я над этим подумаю», – пообещал Роман. «Подумайте, а я завтра вернусь к Сан Санычу и постараюсь еще что-нибудь разведать». Он категорически запротестовал. «Ни в коем случае! Даже и не помышляйте! Появляться в той банде вам нельзя! Это смертельно опасно!» Липочка возразила. «Вовсе нет! Они даже не подозревают, что я Желтухина! Вован меня не видел! Я пойду ради Вани! К тому же и вам нужна информация!» «Это не аргумент! Ради меня или ради вашего Вани разницы нет! Риск слишком велик! Вы не пойдете туда!» Отрезал Роман. «А как же я узнаю, кто хочет нам навредить? Нет уж, я обязательно завтра пойду дочищать их конюшни. Вы же сами сказали, тот, кто заказал эту комедию с папкой, он и враг. Тем более, что он из Ваниных знакомых, а мы ничего о них не знаем. Послушайте, как сразу мне в голову не пришло. Ваня-то знает, чем он занимается, и своих знакомых он всех знает!» Обрадовалась Липочка. «Надеюсь, что знает!» съязвил Роман. «Так может взять, да и Ване все рассказать?» «Не стоит!» «Почему?» «Он начнет суетиться, наделает ошибок и вспугнет своего врага. Или хуже, заставит его пойти на крайние меры. В таких случаях важна невозмутимость, уравновешенность, а многие обычно паникуют, теряют осторожность. Вы уверены, что у вашего мужа хватит хладнокровия?» Липочка пригорюнилась. «Не хватит. Очень мало хладнокровия у моего Вани. Если честно сказать, он вообще паникер. «Нет, вы правы, пока говорить ему не стоит. Зачем его зря пугать? Пускай все идет своим ходом. Завтра я пойду в эту фирму и обязательно прознаю, кто заказчик». «Не делайте этого! Олимпиада!» – взмолился Роман. «Я вас очень прошу, это опасно!» «Совсем не опасно!» – возразила Липочка. «Они не знают, кто я, и не узнают. У меня даже документов не потребовали». «Но так будет не всегда. Когда-нибудь все же потребуют». «Вот как потребуют, так я больше туда и не пойду. И хватит об этом, вопрос решенный. Меня сейчас больше другое беспокоит. Что Ване сказать? Он, кстати, звонил?» Роман пожал плечами. «Вообще-то были звонки, но я, как вы понимаете, не подходил к телефону». Липочка нахмурилась. «Значит, Ваня звонил. Днем он часто звонит, а мобильный я взять с собой не могу. Хороша будет разнесчастная нищая уборщица со смартфоном!» Усмехнулась она и тут же ужаснулась. «Ваня может и приехать, а меня дома нет. Как ему объяснить, где я пропадаю?» «Есть один верный способ», — сообщил Роман. «Но он вам вряд ли понравится. Мужчины обычно так сильно увлекаются, что про все на свете забывают. Уверяю, вашему Ване какое-то время будет совсем не до вас, если вы воспользуетесь этим способом». «Каким способом?» — оживилась Липочка. «Что за способ? Говорите, в чем он состоит?» «Попросите подружку Глашу, чтобы она соблазнила вашего Ваню. Пускай она его завлечет и не отпускает. Как я понял, для нее это расплюнуть. Тогда у вашего Вани образуется большой дефицит времени». Липочка ужаснулась. «Что вы мне предлагаете? Кошмар какой! Чтобы мне изменил мой Ваня? Вы циник! Мой Ваня не такой! Он верный! Вы слишком плохо его знаете!» «Практически не знаю совсем!» уточнил Роман. «Как и вашу Глашу!» «Так вот я вам скажу, мой Ваня ни за что изменять мне не станет, как его не соблазняй, а Глаша настоящая подруга!» «Это очень мудрое замечание!» «Да-да!» с пылом подтвердила Липочка. «Она хоть и слаба напередок, но с мужем моим флиртовать не станет, как ее ни проси! Знаете, как она рассердится, если я предложу эту низость?» Он презрительно усмехнулся. «Подозреваю!» «Тогда и не заикайтесь о глупостях!» Не замечая его усмешки, приказала Липочка. «Как вам будет угодно!» буркнул Роман. It's funny, you don't look to be shy.